Личная ответственность. Пусть другие живут обычной жизнью, только не вы. Пусть другие спорят по мелочам, только не вы. Пусть другие плачут над мелкими бедами, только не вы. Пусть другие отдают свое будущее в чужие руки, только не вы. Джим Рон. Всех людей, которые по какой-то причине кажутся вам жалкими, объединяет одна общая особенность. Все они не взяли ответственность за собственную жизнь. Жалеющий себя избегает любой борьбы и активных действий. В то время как все зависит от его усилий и упорства, жалость к себе заканчивается сразу же, как только человек сознательно примет ответственность за собственную жизнь. С осознанным принятием ответственности человек становится сильным. Он растет и больше не может играть роль жертвы, потому что ему становится в ней слишком тесно. Ответственность помогает осознать свою значимость, а за счет этого осознания растет самоуважение. Если мы преодолеваем отрицание, то воочию видим проблему, которую следует решать. После прозрения мы становимся вынужденными взять на себя ответственность, от которой незрелый человек пытается убежать, перекладывая ее все время на других людей. У многих ответственность ассоциируется с виной за ошибки. Поэтому, переставая отрицать реальность, человек вначале ощущает себя уязвимым, но приняв ответственность, он больше не застревает на обдумывании того, как все плохо. Вместо этого он спрашивает себя, что я могу предпринять, чтобы было по-другому. Его ориентация направляется на активное действие. Так, с устранением безответственности, отрицания, интеллектуальная косность, жертвенность и эскапизм остаются в прошлом. Аристотель считал, что рабами рождаются. Я убежден, что они воспитываются. И главный воспитатель, формирующий рабское сознание, это безответственность. Когда гиперзаботливый родитель излишне опекает ребенка, принимает за него все решения, оберегает от малейшей ответственности, он взращивает раба. Мы все вынуждены жить среди большинства, но мы не обязаны жить так же, как большинство. У вас есть выбор, но воспользоваться им – вы можете, только обладая личной ответственностью. Взяв ее на себя, вы больше не сможете быть просто жертвой обстоятельств или своего прошлого опыта, потому что ответственность предполагает, что даже в самых тяжелых обстоятельствах у вас всегда есть выбор. Для того, чтобы лучше осознать границы своей ответственности, запишите ответы на следующие вопросы. Первый. Кому принадлежит моя жизнь? Второй. Кто определяет то, как я должен жить? Третий. Кто определяет то, что я должен делать? Четвертый. Кто определяет то, как я должен проводить свободное время? Пятый. Кто определяет, сколько я должен есть, работать, заниматься спортом и отдыхать? Шестой. Когда у меня возникает проблема, как я веду себя, ною или думаю, как я могу эффективно ее решить? Седьмой. За что я лично отвечаю в своей жизни? Восьмой. Как я могу увеличить личный контроль над собственной жизнью? Девятый. Что меня не устраивает в моей жизни? Десятый. Что я не в состоянии сейчас изменить? Почему? Одиннадцатый. Что я могу изменить? Двенадцатый. Как я могу это сделать?